Доль. Проект. Если говорить совсем уж честно, мои подбитые глаза меня раздражают. Можно и не упоминать о том, что против настоящих ранений я ничего не имею. Тут, смею сказать, мой послужной список говорит сам за себя. Свидетельствует о моей телесной выносливости. На Иракском фронте последней войны, где я, 17-летний, самый молодой старшина во всей имперской армии, отдавал лающие приказы людям, которые были вдвое старше меня, я сражался целый день, ночь и, да, еще один день с развороченной левой коленной чашечкой и изуродованными шрапнелью головой и лицом. И к вечеру второго дня мне еще хватило сил, чтобы вонзать штык в кишки английских и индийских солдат, замешкавшихся в доте, который мы все-таки взяли. Именно там, в госпитале Вильгельмы, немецкого поселения при дороге, которое соединяет Иерусалим с Яффой, оправляясь от трех пулевых ранений, полученных мной во второй битве за Иордан, я изведал волшебное обаяние эротических шалостей, кое разделяла со мной пациентка того же госпиталя, худощавая и гибкая Вальтраут. Ее лечили от разного рода психологических недугов, главным образом от депрессии. И мне приятно думать, что наши с ней залихватские спряжения помогли затянуться разрывом в ее сознании, как помогли они зарубцеваться пробоином в моей пояснице. Ныне воспоминания о той поре сводятся у меня главным образом к набору звуков. И какой же контраст они составляют. Кряканье и рвотные хрипы рукопашные с одной стороны и воркование, нежные шепоты юной любви, нередко сопровождавшиеся настоящим пением птиц в роще или в саду, с другой. Я романтичен. Мне подавай романтику, и все тут. Ну-с... Подбитые глаза не хороши уже тем, что они серьезнейшим образом разжижают присущую мне ауру непререкаемой властности. И не только в командном центре или на перроне, или в бараках. В день, когда случилось это несчастье, я устроил здесь, на моей красивой вилле, блестящий прием для сотрудников Буны. И в течение немалого времени мне едва-едва удавалось сохранять самообладание. Я чувствовал себя каким-то пиратом или клоуном из пантомимы, или коалой, или енотом. Еще до приема меня совершенно загипнотизировало мое отражение в супнице. Диагональный розовый мазок и две подрагивавшие зрелые сливы под бровями. Я уверен, что Зюльц и Уль обменивались дурацкими ухмылками, и даже Рамгильда Зидик едва подавила смешок. Впрочем, с началом общего разговора я ожил, возглавил его с обычной моей уверенностью и без обиняков поставил на место господина Ангелюса Томпсона. Так вот, если дело шло подобным образом в моем собственном доме, среди коллег, знакомых и их супружниц, то как прикажете мне вести себя в обществе людей и вправду значительных? Что если сюда прибудет группенфюрер Блобель? Или заявится с внезапной инспекцией оберфюрер Бенцлер из Главного управления имперской безопасности? А что если, боже оборони, рейхсфюрер СС нанесет нам еще один визит? Да я не уверен, что смогу высоко держать голову даже в обществе нашего маленького билетного контролера, оберштурмбанфюрера Эйхмана. Да виноват во всем проклятый старый дурень, мой садовник. Вообразите, если желаете, воскресное утро и безупречную погоду. Я сижу за столом красивой комнаты, в которой у нас принято завтракать. Настроение у меня великолепное после деятельного, пусть и не совсем успешного сеанса с моей лучшей половиной. Уплетаю завтрак, любовно приготовленный гумилией, удалившийся к этому времени в некий обветшалый храм старого города. Разделавшись с моими 5 сосисками и осушив столько же чашек превосходного кофе, я встал и направился к французскому окну, намереваясь задумчиво прогуляться по саду и покурить. Богдан с лопатой на плече стоял посреди дорожки спиной ко мне, тупо таращась на черепашку, которая поедала черешок латука. Едва я сошел с травы на гравий, старик с какой-то судорожной внезапностью повернулся. Толстый клинок лопаты описал быстрый полукруг и врезал мне по переносице. Ханна, когда она наконец спустилась сверху, омыла ушибленное место холодной водой и своими теплыми пальчиками приложила к моему челу кусок сырого мяса. Но и сейчас, спустя целую неделю, мои подглазья отливают цветом больной лягушки, желто-зеленой жутью. «Невозможно!» — заявил весьма типично для него Прюфер. Я, вздохнув, сказал: «Приказ исходит от группенфюрера Блобеля, то есть от рейхсфюрера СС. Вы понимаете, гауптштурмфюрер? Но это невозможно, штурмбанфюрер. Мы не сможем это сделать». Прюфер, как сие не смешно, состоит при мне лагерфюрером. Таким образом, он мой номер 2. Вольфрам Прюфер, молодой, едва за 30, неинтересно красивый, с круглым бесстрастным лицом, напрочь лишенный инициативности и, вообще говоря, бездельник, каких мало. Кое-кто уверяет, что зона интересов есть свалка второсортных недоумков. И я бы, пожалуй, согласился с ними, если бы это не говорило дурно и обо мне самом. Я сказал: «Прошу простить, но я не понимаю значения слова «невозможно», Прюфер. Его нет в лексиконе СС. Нам надлежит стоять выше объективных условий». «Но какой в этом смысл, мой комендант?» «Смысл? Это политика, Прюфер. Мы заметаем следы. Нам еще и прах придется размалывать. В костедробилках». «Нет? Извините, мой господин, но я спрошу снова. Какой смысл? Если бы мы терпели поражение, тогда понятно, но мы же его не терпим. Когда мы победим в войне, а мы победим, все остальное станет совершенно неважным». Должен признать, это соображение и мне приходило в голову. «И когда мы победим, это все равно останется важным. Отчасти», — возразил я. «Мы должны быть предусмотрительными, Прюфер. Какие-нибудь опасные типы могут начать задавать вопросы, вынюхивать да выведывать. Я все равно не понимаю, комендант. Ведь когда мы победим, нам придется проделывать то же самое, но в куда больших масштабах, разве нет? С цыганами, славянами и так далее». «Я тоже так думаю». «Так чего же мы сейчас нюни распускаем?» Прюфер почесал в затылке. «Сколько там объектов, комендант? Вам хотя бы примерно известно?» «Нет. Но их много». Я встал, прошелся по кабинету. «Вы знаете, за очистку всей территории отвечает Блобель. Ах, как он пилит меня по поводу зондеров и как спешит разделаться с ними. Я спросил, почему непременно нужно избавляться от всех зондеров после каждой акции? Они же никуда не денутся». «Разве он меня слушает?» Я вернулся в кресло. «Ладно, гауптштурмфюрер, попробуйте-ка вот это». «А что это?» «А на что оно похоже?» «Вода. Вы здесь воду пьете?» «Боюсь, что нет, штурмбанфюрер. Только ту, что в бутылках». «Я тоже». «Попробуйте». Мне попробовать пришлось. «Давайте. Это приказ, гауптштурмфюрер. Отхлебните. Глотать не обязательно». Прюфер отхлебнул немного воды, и она тут же потекла из его рта наружу. Я сказал: «Походит на падаль? Нет? Вдохните поглубже. Я протянул ему мою фляжку. «Примите немного». «Вчера, Прюфер, меня сердечно пригласили в администрацию старого города. На встречу с депутацией здешних шишек. Они сказали, что сколько эту воду ни кипяти, пить ее все равно невозможно. Наши объекты забродили гауптштурмфюрер и заразили грунтовые воды. Выбора у нас нет. Только вот запах будет немыслимый». «Будет, мой комендант. Вам не кажется, что он уже немыслим?» «Перестаньте вы жаловаться, Прюфер! Жалобы нас никуда не приведут. Вы только и знаете, что жаловаться. Остановиться не можете. Жалобы, жалобы, жалобы и жалобы». Тут я сообразил, что повторяю слова Блобеля, сказанные им, когда я поначалу тоже пытался отвертеться от этого задания. А Блобель в его нападках, несомненно, повторял схожий нагоняй, полученный от Гиммлера. И Прюфер, вне всяких сомнений, произнесет нечто подобное, когда услышит возражение Эркеля из трупа. Ну и так далее. Что мы имеем в наших охранных отрядах, так это иерархию жалоб. Эхо-камеру жалоб. Разговаривали мы с Прюфером в ГАЗ в моем кабинете, в мрачноватой и несколько загроможденной комнате с низким потолком. Зато письменный стол у меня был устрашающих размеров. «Итак, дело это неотложное», — продолжал я. «Действительно неотложное, Прюфер. Надеюсь, вам понятно». Стукнула в дверь, и вошла моя секретарша, малышка Минна, и с неподдельным удивлением сообщила: «Вас ожидает снаружи персона, назвавшаяся Шмулем, комендант. Пришла, чтобы увидеться с вами, так она во всяком случае говорит». «Велите ему стоять на месте, Минна, и ждать». «Да, комендант». «Есть у нас кофе? Настоящий?» «Нет, комендант». «Шмуль?» Прюфер сглотнул, вскочил на ноги и снова сглотнул. «Шмуль? Зондеркоманденфюрер? Что он здесь делает, штурмбанфюрер?» «Разговор окончен, гауптштурмфюрер», — ответил я. «Осмотрите захоронение. Запаситесь бросовым бензином и метанолом, если таковой найдется. И поговорите с инженером Йенсеном о физике погребальных костров». «Слушаюсь, мой комендант». Пока я сидел, размышляя, снова явилась Минна с охапкой телетайпов и телеграмм, меморандумов и коммюнике. Она, представительная и компетентная молодая женщина, пусть и несколько плоскогрудая, хотя жопа у нее в полном порядке, а задрав ее узкую юбку, вы... Не совсем понимаю, почему я это пишу. Решительно не мой стиль. В любом случае, я думал о жене. Ханна, пытался представить я, здесь, во время нынешней акции. Нет. Да и девочки, коль на то пошло, тоже. Пожалуй, им стоит ненадолго уехать в Розенхайм. Сибил и Палет смогут поикшаться с теми двумя приемлемо безвредными клоунами, их дедушкой и бабушкой с маминой стороны, живущими в лесном аббатстве. Почерневшие балки, куры, раскладные рисунки Карла, анархическая стряпня Гудрун. Да и природа Розенхайма. Сельский воздух всем им пойдет на пользу. А кроме того, Ханна при ее нынешнем расположении духа... Ах, если б моя супруга была так же сговорчива, как томная Вальтраут. Ой, где ты сейчас, Вальтраут? «И это человеческое существо, — сказал я, выйдя во двор, — отвратительно выглядишь, зондеркоманденфюрер. Мои глаза в сравнении с глазами зондеркоманденфюрера Шмуля, мои очи златовласки. У него, почитай, и глаз-то нет. Они умерли, упокоились, потухли. Таковы глаза зондера. «Видел бы ты свои зенки, милейший!» Шмуль пожал плечами и скосился на краюху хлеба, который уронил на землю при моем появлении. «После меня!» — сказал я и поймал себя на том, что начинаю заговариваться. «Знаешь, в ближайшие дни твоя группа увеличится в 10 раз. Ты станешь самой важной персоной во всем КЦЛ. После меня, естественно. Пошли!» Пока мы ехали в грузовике на северо-восток, я без всякой приязни размышлял об оберштурмфюрере Томпсоне. Несмотря на его бесполые манеры, он, как уверяют многие, большой ходок по женской части. И хорошо в таковом качестве известен, по-видимому. При этом ни с чьими интересами он считаться не склонен, да и в средствах не стесняется. По-видимому, именно он обрюхатил одну из дочерей фон Фрика. Дело было уже после скандала с Катамитом. Кроме того, я слышал из 2 отдельных источников, что он поимел даже Оду Мюллер. Еще одна его победа — Кристина Ланг. Поговаривают, что Томпсон сводничал для своего дяди Мартина. Помогал Рейхслейтеру вступить в связь с актрисой Ходят слухи о том, что не все было чисто между ним и его тетушкой Гердой. Или тем, что от нее осталось после рождения детей. Сколько их там? 8? 9? Здесь, в КЦЛ, Томпсон, как всем известно, оказался в своей стихии и перепробовал едва ли не целый взвод девиц из вспомогательного состава. Его друг, этот козел отпущения Борис Эльц, по всему судя, ничем не лучше. Да, но Эльц — потрясающий воин, а подобные люди, это стало более-менее официальной политикой, вправе пользоваться в любви такой же свободой, какую дает им война. Но чем может оправдать свое поведение Томпсон? В Палестине худенькая Вальтраут дала мне пример, которому я следовал всю жизнь. Совокупление, совершаемое без подлинного чувства, есть дело, ну, будем смотреть правде в лицо, во всех смыслах противное. Согласен, в этом отношении я солдат нетипичный. Я никогда не позволяю себе неуважительных разговоров о женщине, а вульгарный язык мне претит. Поэтому я всегда обходил стороной мир борделей с его невообразимой грязью и слизью. Да и утонченное распутство, туфля-лодочка, втиснутая под столом между кожаными сапогами, задранная на кухне юбка, девка, идущая по городской улице в развалочку, вихляя крупом, подмалеванные глаза, обритые подмышки, прозрачные трусики, черные чулки, пристегнутые к черному поясу, который обрамляет белую, выбритую верхушку бедер. Такие штуки. Спасибо большое. Представляю для вашего покорного слуги Пауля Долля интерес весьма малый. Нисколько не удивлюсь, если Томпсон попытается подъехать к Алисе Зайсер. Картина вполне разительная. Светловолосая каланча услаждается фигуристой булочкой с корицей. На моем обеде она выглядела весьма аппетитно. Что ж, ему лучше поторопиться, поскольку через 1-2 недели она вернется в Гамбург. Сейчас она доступна. Приходит в себя после утраты штурмшарфюрера, утраты Орбарта, отдавшего жизнь, чтобы предотвратить побег из женского лагеря. Этот факт придает благородство всему облику его вдовы. Да и черный цвет ей к лицу. Когда мы пировали на моей вилле, траурное платье Алисы с его тугим лифом словно серебрилось в отблесках германской жертвенности. Ну, вот видите, Романтика. Я не могу без романтики. Интересно, как долго Ханна намерена предаваться своему капризу? Попомните мои слова. Бросового бензина окажется недостаточно, и мне придется снова тащиться в Катовице. «Остановитесь здесь, унтершарфюрер! Здесь!» «Да, мой комендант!» «Ну-с, в секторе 4-3-Б-Ай я не был с июля, когда сопровождал рейхсфюрера СС во время проводившегося им двухдневного беглого осмотра. Я вылез из кабины грузовика, а Шмуль выпрыгнул из кузова и с тяжелым чувством обнаружил, что, вообще-то говоря, могу слышать весенний луг. Луг начинался примерно метрах в 10 от насыпи, на которой стояли, прижав к лицам ладони, Прюфер, Струп и Эркель. Тем не менее, его было слышно и отсюда. Запах, само собой, но теперь еще и звук. Хлопки, шипение, бульканье. Я присоединился к коллегам и окинул огромное поле взглядом. Без тени ложной чувствительности окинул взглядом огромное поле. Стоит повторить, что я... нормальный мужчина с нормальными чувствами. Однако, когда на меня нападает искушение поддаться человеческой слабости, я просто думаю о Германии и о вере, внушаемой мне ее избавителем, чью дальновидность, идеалы и надежды я неукоснительно разделяю. Доброта к еврею есть жестокость к германцу. Правое и неправое, доброе и дурное, эти концепции свое отжили. Их более не существует. При новом порядке одни действия приводят к положительным результатам, другие — к отрицательным. Вот и все. «Комендант», — произнес Прюфер с первой из его напыщенных гримас, — «в Кулингофе Блобель попробовал все это взорвать». Я повернулся. Смотрел на него и сказал сквозь носовой платок. Мы все прижимали к носам носовые платки. «Взорвать! И чего тем добиться?» «Ну, и избавиться от них таким способом. Не получилось, комендант!» «Что же, я мог бы сказать ему это еще до того, как он попробовал. С каких это пор взрыв уничтожает что-либо дотла?» «Я тоже так подумал. Все это добро просто разлетелось повсюду. Куски свисали с деревьев». «И что вы сделали?» — спросил Эркель. «Собрали те, до каких смогли дотянуться. С нижних ветвей». «А те, что были на верхних?» — спросил Струп. «Их мы просто оставили висеть», — ответил Прюфер. Я снова оглядел огромное пространство, волнообразно колебавшееся, точно лагуна во время прилива. Поверхность его обильно покрывали маленькие гейзеры. Они рыгали и плевались. Время от времени в воздух взлетали, вертясь ошметки торфа. Я закричал, призывая Шмуля. Этим вечером в мой кабинет неожиданно заявилась Палет. Я с сигарой и стаканчиком бренди отдыхал в покойном кресле. «Где Богдан?» «И ты туда же. Какое на тебе некрасивое платье!» Она сглотнула и спросила. «И где Торкуль?» «Торкуль была черепашкой. Это не описка. Была. Девочки любили ее. В отличие от ласки, ящерицы или кролика, черепашка сбежать не могла. Несколько позже я на цыпочках подкрался сзади к Сибил, которая делала за кухонным столом уроки, и перепугал ее до смерти. А после обнял, смеясь, и поцеловал, и мне показалось, что она меня оттолкнула. «Ты отталкиваешь меня, Сибил?» «Нет», — сказала она. «Просто мне скоро 13, папа. А для меня это серьезная веха. И потом ты не...» «Что не?» «Ну?» «Продолжай». «Ты нехорошо пахнешь», — сказала она и поморщилась. «Тут уж кровь моя начала закипать по-настоящему». «Тебе ведь известно значение слова «патриотизм», Сибил?» Она отвернула лицо в сторону и сказала: «Мне нравится обнимать и целовать тебя, папа. Но у меня сейчас другое на уме». Я помолчал, затем сказал: «В таком случае ты очень жестокая девочка». «А что же о Шмуле? О Зондерах?» «Ах, мне так трудно писать о них. Знаете, я никогда не переставал дивиться бездне нравственного убожества, в которую всегда готовы упасть некоторые человеческие существа. Зондеры. Они исполняют свою страшную работу с наитупейшим равнодушием. С помощью толстых кожаных ремней они волокут объекты из душевой в мертвецкую, а там, вооружась плоскогубцами и долотами, извлекают из зубов золотые пломбы или, щелкая ножницами, состригают с женщин волосы. Или выдирают из ушей серьги, срывают с пальцев обручальные кольца, а затем нагружают тележки 6-7 на одну партию и поднимают их к зияющим горнилам печей. И, наконец, дробят кости, и грузовик увозит получившийся порошок и ссыпает его в Вислу. Все это, как уже было сказано, они проделывают с тупой бесчувственностью. Кажется, для них совершенно не важно, что люди, которых они обрабатывают, — это их товарищи по расе, их кровная родня. И все же случается ли этим стервятникам крематория выказывать хотя бы малейшее оживление? «О, да. Это происходит, когда они встречают на перроне эвакуантов и отводят их в раздевалку. Иными словами, они оживают, лишь получив возможность предать и обмануть своих соплеменников. Назовите вашу профессию, — просят они. О, инженер! Великолепно! Нам всегда нужны инженеры. Или что-нибудь вроде: Эрнст Кан из Утрехта? Да, он и его. О, да, Кан, его жена и дети пробыли здесь месяц или два, а потом решили отправиться на сельскохозяйственную станцию, на первую, в Станиславе. Если же возникают затруднения, зондеры с готовностью прибегают к насилию. Заламывают смутьяну руки и тащит его лицом вниз к ближайшему сержанту, и тот надлежащим образом разрешает ситуацию. Видите ли, Шмуль и прочие заинтересованы в том, чтобы все шло гладко и быстро, потому как им не терпится порыться в карманах сброшенной одежды, выудить оттуда выпивку или курево, или что-нибудь съедобное. Они же все время жуют. Все время жуют эти зондеры. Какие-то объедки, украденные в раздевалке. Даром, что пайки им положены относительно щедрые. Они могут сидеть на груди объектов и хлебать из миски суп. Могут бродить по зловонному лугу по колено в его жиже и жевать куски ветчины. Меня поражает их стремление уцелеть. Протянуть подобным манерам еще немного. Они полны этой решимости. Лишь некоторые, далеко не многие, отвечают нам категорическими отказами, несмотря на очевидные последствия. Ведь и они тоже стали теперь гехаймнисами, носителями государственной тайны. И никто же из них не может надеяться продлить свое трусливое существование более чем на 2 или 3 месяца. На сей счет мы ведем себя открыто и откровенно. Как-никак. Первая работа, какую получают зондеры, — это устранение тел их предшественников. Да так оно продолжаться и будет. Шмуль обладает сомнительного достоинства отличием. Он похоронщик, дольше всех проработавший в КЦЛ. Собственно, я не удивлюсь, если окажется, что и во всей концентрационной системе. В сущности, он человек выдающийся. Даже охрана проявляет к нему малое, но уважение. Шмуль продолжает трудиться. Однако и он отлично знает, чем заканчивают все они — носители государственной тайны. Для меня честь не является вопросом жизни или смерти. Она гораздо важнее такого вопроса. Зондеры, совершенно очевидно, держатся иных взглядов. Чести они лишены. И, подобно любому животному и даже минералу, стремятся лишь продлить свое существование. Существование есть привычка, с которой они не могут расстаться. Ах, если бы они были настоящими мужчинами, да я бы на их месте... Но погоди, ты никогда не был и не будешь ни на чьем месте. И то, что говорят здесь... В КЦЛ правда. Никто себя не знает. Кто ты? Не знаешь. Ну так приходи в зону интересов, и она тебя просветит. Я подождал, когда девочек уложат, и вышел в сад. У пикникового стола стояла, скрестив руки, Ханна с белой шалью на плечах. Пила из бокала красное вино и курила Давыдов. За нею оранжевые закаты, несущиеся, клубясь облака. Я небрежным тоном сказал: «Ханна, я думаю, что вам следует на неделю или две уехать к твоей матери». «Где Богдан?» «Боже милостивый!» «В десятый раз. Его перевели». И ко мне это никакого отношения не имело, хоть я и не испытал неудовольствия, когда в последний раз увидел его спину. В Штутгоф. Его и 200 других. Где Торкуль? Опять же, в десятый раз. Торкуль мертва. Ее убил Богдан. Лопатой, Ханна. Ты забыла? Ты говоришь, Богдан убил Торкуль. Да, со злости, я полагаю, и с перепугу. В другом лагере ему придется начинать все сначала. Его могут ожидать трудности. Какие? Садовником он в Штутгофе не станет. Там другой режим. Я решил не говорить Ханне, что всякий, кто попадает в Штутгоф, в первую же минуту получает 25 ударов плетью. Прибираться в саду пришлось мне. Торкуль, уверяю тебя, зрелище было не из приятных. Почему мы должны ехать к маме? Я немного помычал и помямлил, заверяя ее, что это хорошая мысль. Ханна сказала: «Ладно». «Ладно. В чем настоящая причина?» «Ну, хорошо. Берлин распорядился о незамедлительном выполнении некоторого проекта. На какое-то время жизнь здесь станет неприятной. Всего на пару недель». Ханна саркастически осведомилась. «Неприятной? Да что ты говоришь? Серьезная перемена. Неприятной в каком смысле?» «Я не имею права разглашать. Это военное дело. И оно пагубным образом скажется на состоянии воздуха. Ну-ка, давай я тебе долью». Минуту спустя я вернулся с вином для Ханны и здоровенным стаканом джина для себя. «Я все обдумал. Уверен, ты согласишься, что так будет лучше. Красивое небо. Наступают холода. Это нам поможет». «Как?» Я покашлял и сказал: «Ты ведь помнишь, что завтра мы идем в театр?» Мерцающий кончик ее сигареты походил в сумерках на светляка, взлетающего. «Да», — продолжал я, — «праздничное представление пьесы и вечно пение лесов». Я улыбнулся. «Ты хмуришься, кошечка моя? Перестань. Мы должны делать вид, что ничего не случилось. Боже, боже, кто же у нас теперь надувшаяся девочка, а? Я напомнил бы тебе о Дитере Крюгере, но ты ясно показала мне, что его судьба тебя больше не волнует». «О, волнует, конечно. Разве ты не говорил, что Дитера отправили в Штутгоф? И что при поступлении туда каждый получает 25 ударов плетью?» «Я так говорил? Ну, это касается лишь самых подозрительных заключенных. Богдан их не получит. И вечно пение лесов — это рассказ о сельской жизни, Ханна». Я отхлебнул побольше резкого джина, основательно прополоскал им рот. «О стремлении создать образцовую общину, органическую общину, Ханна. То была объединенная годовщина. Мы отмечали и первое. Наш убедительный успех на выборах 14 сентября 1930-го и второе — принятие исторических нюрнбергских расовых законов 15 сентября 1935-го. То есть причин для празднования было две. После нескольких коктейлей, выпитых нами в театральном буфете, мы с Ханной, центр всеобщего внимания, направились к нашим местам в первом ряду. Свет в зале померк, занавес, покрякивая, поднялся, и перед нами предстала дородная доярка, горюющая посреди пустой продуктовой кладовки. И вечно пение лесов рассказывало о жизни крестьянской семьи в суровую зиму, которая последовала за Версальским диктатом. «Мороз уничтожил клубни Отто» — такова была первая реплика, и что-то уткнулся в эту книжку своим чванливым носом другая. Все остальное полностью миновало мое сознание. И не то чтобы голова у меня совсем опустела, напротив. Как ни странно, я провел все 2,5 часа, кропотливо оценивая время, которое потребовалось бы газу, с учетом влажности и высоты потолка, чтобы разделаться с наполнявшей зал публикой. Прикидывая, какую часть ее одежды можно будет в дальнейшем использовать, высчитывая, сколько денег удастся выручить за ее волосы и золотые пломбы. После спектакля, уже во время приема, 2 таблетки фонодорма, запитые несколькими рюмками коньяка, быстро привели меня в норму. Я оставил Ханну в обществе Норберты Уль, Ангелюса Томпсона и Олбрихта и Сьюзи Эркель, а сам обменялся несколькими словами с Алисой Зайсер. В конце недели бедняжка отбывает в Гамбург. Первая ее задача — выправить пенсию. По какой-то причине Алиса была белой от страха. «Двигаться будем с запада на восток. Получишь под начало 800 человек». Шмуль пожал плечами и вытащил из кармана брюк, вы не поверите, пригоршню маслин. «Может быть, 900. А скажи мне, зондеркоманденфюрер, ты женат?» Он ответил, глядя в землю. «Да, господин». «Как ее зовут?» «Суламиф, господин». «И где она сейчас, твоя Суламиф, зондеркоманденфюрер?» Нельзя со всей честностью утверждать, что воронью мертвецкой недоступны никакие человеческие чувства. Довольно часто, выполняя свою работу, они сталкиваются с кем-то, кого хорошо знают. Зондеры видят, как их соседи, друзья, родственники входят в камеру или выходят из нее, или и то, и другое. Заместителю Шмуля случалось как-то умереть в душевой страхе своего однояйцового близнеца. Не так давно среди зондеров был некий Тадеуш, хороший работник, который, взглянув в мертвецкий наконец своего ремня, они, видите ли, отволакивают объекты с помощью ремней, увидел собственную жену и упал в обморок. Впрочем, ему выдали немного шнапса и палку солями, и через 10 минут он вернулся к работе и бодро оттаскивал других. «Ну так где же она?» «Не знаю, господин». «Все еще в Лицманштадте?» «Я не знаю, господин. Прошу прощения, господин. Об экскаваторе они позаботились?» «Про экскаватор забудь. Это рухлядь». «Да, господин». «И еще. Их необходимо тщательно пересчитать. Понятно? По черепам». «Черепа не годятся, господин». Он отвернулся в сторону, выплюнул косточку последней маслины. «Есть более надежный метод». «Вот как? Ладно. Сколько времени все займет?» «Зависит от дождей, господин. Это всего лишь предположение, но я думаю, месяца два или три». «Два или три месяца?» Шмуль повернулся ко мне, и я вдруг сообразил, чем необычно его лицо. Не глазами. Они были обычными глазами зондера. Но ртом. И я понял, там, на верхушке насыпи, что сразу после успешного завершения нынешнего мероприятия со Шмулем придется расстаться, прибегнув к соответственной процедуре. Мне удалось собрать кое-какую дополнительную информацию о нашем сладеньком Герри Томпсоне. Несмотря на его репутацию, я все же думаю, что он один из этих. Мать Томпсона, старшая и намного единокровная сестра Бормана, вышла замуж с немалой для себя выгодой, нет? Ее муж владел торговым банком, а также коллекционировал современное искусство самого дегенеративного пошиба. Что-то знакомое. Капиталы, современное искусство, м? Не был ли Томпсон некогда чем-то вроде Томзена, гадаю я? Так или иначе, в 1929-м оба родителя погибли в Нью-Йорке при падении лифта. Мораль? Переступи порог этого еврейского Содома, и ты получишь то, что столь капитально заслужил. После чего их единственного сына, этого княжонка, неофициально усыновил его дядя Мартин, человек, который распоряжается ныне ежедневником Избавителя. Ну-с, это нам приходится и шачить, и обливаться кровавым потом. Я едва сам себя не угробил, добиваясь моего нынешнего положения. А некоторые? Некоторые рождаются с серебряной... Да, вот это смешно. Я намеревался использовать расхожую фразу, однако моя голова родила намного лучшую. И в совершенстве для него подходящую. Да, Ангелус Томпсон родился с серебряным хером во рту. Нихтвар, не правда ли? Склонившись над моим домашним столом, я предавался глубоким, хоть и усталым размышлениям, и внезапно услышал звук шагов. Они приблизились и замерли. Это была не Ханна. А размышлял я о том, что попал между двух огней. С одной стороны, главное экономическое управление вечно требует, чтобы я делал все возможное для увеличения численности рабочей силы в военной промышленности. С другой, главное управление имперской безопасности давит на меня, требуя устранить как можно больше эвакуантов. И по очевидной причине евреи образуют пятую колонну нестерпимых размеров. Я провел пальцами по лбу, словно рефлекторно отдал честь. Теперь же я вижу вдобавок, передо мной лежит телетайп, что этот идиот Герхард Стадент из ГЭУ разродился блестящей идеей. Все трудоспособные матери должны работать, пока с ног не попадают, на обувной фабрике Хелмика. «Прекрасно», — скажу я ему, — «приходите на перрон и попробуйте разлучить их с детьми. Эти люди, они просто не умеют думать». Я громко сказал: «Кто бы там ни стоял, войдите!» Наконец раздался стук, и в кабинет вползла с видом весьма покаянным и горестным Гумилия. «Вы пришли, чтобы постоять здесь и подражать», — проворчал я. Настроение у меня было самое паршивое. «Или у вас есть что сказать?» «Меня мучает совесть, господин». «Да что вы! Это нам ни к чему. Совершенно никуда не годится. Итак, я выполнила приказ госпожи Ханны, который мне выполнять не следовало. Я совершенно спокойно поправил ее. Которое мне выполнять не следовало, господин. Огонь, видите ли? Все дело в огне. Как заставить их гореть? Голые-то тела. Как добиться, чтобы их охватило пламя? Начали мы со средств самых простых, с обычных досок, и почти ничего не добились. Но затем Шмуль... Знаете, я начинаю понимать, почему Зондеркоманденфюрер живет себе так, точно он неуязвим. Это он внес ряд предложений, которые оказались ключевыми. Записываю их для будущих справок. Первое. Костер должен быть только один. Второе. Костер должен гореть непрерывно 24 часа в сутки. Третье. Огонь следует подпитывать топленым человеческим жиром. Шмуль организовал рытье отводных канав и создал подразделение черпальщиков, что, помимо прочего, привело к значительной экономии бензина. Напоминание — доложить о нашей рачительности Блобелю и Бенцлеру. На этом этапе мы периодически сталкиваемся только с одним техническим затруднением. Костер настолько жарок, что к нему невозможно приблизиться, нет? И вот тут я вас спрашиваю. Нет, это и вправду бесценно. Вот это. Оно действительно превосходит все прочее. Вдруг начинает трезвонить. Чуть с крючка не срывается телефон. Лотар Фей из Управления противовоздушной обороны гневно жалуется, представьте себе, на нашу ночную иллюминацию. Стоит ли удивляться, что я понемногу съезжаю с ума? Гумилия, хоть и сочла нужным поведать мне, что моя жена написала и даже отправила личного свойства послания хорошо известному распутнику, но просветить меня насчет содержания оного не смогла. Или не пожелала. Конечно, вся история может быть совершенно невинной. Невинной? Это каким же образом? У меня нет никаких иллюзий относительно истерической чувственности, на которую показала себя способной Ханна. Кроме того, известно, что, едва ослабив священные путы скромности, женщина быстро скатывается к самому фантастическому разврату, к готовности становиться на четвереньки, вываливаться в грязи, обжиматься, извиваться, корчиться. Ханна коротко стукнула в дверь, вошла и сказала: «Ты хотел меня видеть?» «Да?» Я решил дождаться более удачного случая и потому сказал лишь: «Знаешь, необходимость ехать в лесное аббатство отпала. Осуществление проекта займет несколько месяцев. Тебе придется свыкнуться с ним». «Да я и так уезжать не собиралась». «О, это почему же? У тебя случайно не появился ли собственный проект?» «Может быть», — ответила она и развернулась на каблуках. Я поднял руки, протер глаза. Это машинальное действие, подобное коему может непроизвольно совершать любой усталый, засидевшийся над уроками школьник, оказалось вполне безболезненным. Впервые, не знаю уж за сколь долгое время. Я спустился вниз, зашел в туалет, посмотрелся в зеркало. Да, мои измученные глаза были еще слегка налиты кровью, вялы, припухлы. Так много дыма, так мало сна. Не думайте, что составы приходить перестали. Но синяки сошли. Пламя, испарение. Даже когда воздух чист, он все равно зыблится и струится. Нет? Подобно подрагивающей на ветру кисее. Ну-с, зондеры под руководством Шмуля на скорую руку соорудили из покоробившихся железнодорожных рельсов подобие зиккурата, высотой с кафедральный собор Ольденбурга. Картина получилась, надо полагать, сверхсовременная, но, созерцая ее с насыпи, я всякий раз думаю о возведенных рабами египетских пирамидах. С помощью широких лестниц и подъемников зондеры нагружают огромную решетку, затем лезут по своим башням на колесах и начинают подкармливать огонь, швыряя в него объекты, а иногда выплескивая то, что от них осталось из ведер. Башни покачиваются, как средневековые осадные машины. По ночам рельсы отливают краснотой, и даже закрывая глаза, я вижу гигантскую черную жабу со светящимися жилами. Сообщение из Гамбургской государственной тайной полиции. Вдовица Зайсер возвращается к нам, но с пересмотренным статусом. Теперь она эвакуантка. Насчет лучшего способа подсчета зондеркоманденфюрер был прав. Не по черепам. Почти все объекты пускались в расход стандартным выстрелом в затылок. Но зачастую делалось это неуклюже или поспешно, и черепа раскалывались. Строго научная процедура состоит, как мы установили, в том, чтобы подсчитывать бедренные кости и делить сумму на два. Нет? Чрезвычайное домашнее положение заставило меня активизировать уголовника Капо, которого я держал на угольном прииске Фюрстенграбе.